когда люди сплачиваются в какую-то уже официальную организацию при театральном мире, это может показаться подозрительным. Есть такие наркоманы около каждого известного театра. Есть сумасшедшие поклонники актеров, есть столь одержимые ненормальные любители искусства, что с ними страшно разговаривать. Всего этого я боялся, хотя и помнил то свое давнее впечатление. Она меня как-то успокаивала, хотя я понимал, это что-то сильно изменилось с тех пор и обязательно проявится. Ведь я уже не на Малой Бронной, а на Таганке, и переход мой был окружен такими дикими слухами и сплетнями, что когда они до моих ушей доходили, я не знал, смеяться или горевать. Как же все это проявится в секции зрителей? Зачем меня туда сегодня зовут? Это был замечательный вечер. Гостиная дома актера была переполнена, и столько я увидел внимательных, доброжелательных глаз. Будучи человеком сентиментальным, я иногда еле удерживался от слез. Надеюсь, мне все же удалось сохранить форму, хотя я и был уставшим. Для этого мне пришлось призвать на помощь все свое профессиональное умение. Отчего же я расчувствовался? Пришел достаточно зажатый, настороженный, а через 5 минут, пережив некоторые потрясения, овладел собой и говорить мог без конца, и слушать тоже. Почему? Кого я перед собой увидел? Я увидел ту самую интеллигентную аудиторию, которую всегда считал идеальной театральной публикой. Про себя называл ее консерваторской, потому, во-первых, что в консерватории почти не видал случайно пришедших туда людей, и, во-вторых, только там можно увидеть ту замечательную общую сосредоточенность зала, о которой театру мечтать и мечтать. Среди людей, слушающих прекрасную музыку, почему-то так много прекрасных лиц. Может быть, люди хороши этой музыке, а потом в уличной толпе, в метро, в троллейбусной давке теряет свою привлекательность. Но так или иначе, уличная толпа – это одно, а консерваторская публика – совсем другое. Будет очень глупо, если кто-то подумает, что я имею в виду некую элиту. Нет, совсем нет. Моя консерваторская публика как раз очень скромна. На ней нет той печати избранности, отдельности, которая есть сегодня на многих людях, сидящих в первых рядах партера на премьерах. Нет на ней и печати сытости, особого материального благополучия. Нет, это, в общем, нормальные, обыкновенные люди. Они не похожи друг на друга, но чем-то изнутри объединены. А чем, словами даже и сказать трудно. Можно сказать, предрасположенностью к прекрасному, если это не прозвучит высокопарно, или, если проще, предрасположенностью к хорошему в жизни, в театре, в общественном укладе. О том, что такое хорошо и что такое плохо, можно долго рассуждать и спорить. Но для меня тут все решают не какие-то доводы разума, но, скорее всего, собственная интуиция, которую, надеюсь, уже не собьешь. То же касается и прекрасного, то есть уже впрямую искусства. Я увидел перед собой многих людей очень разных профессий, расположенных к восприятию искусства. Как радостно было убедиться в том, что у них не сбиты критерии, не извращены вкусы. Произносишь имя Булгакова и видишь, они не просто слышали это имя и даже не просто читали Булгакова, но вчитывались в его текст. Они понимают, что такое атмосфера вокруг именно этого писателя. Не только в том смысле, что Булгакова раньше не печатали, а теперь печатают, а в чем-то более тонком и поэтическом. Я, наконец, получил возможность вслух поразмышлять о достаточно сложных и противоречивых явлениях в искусстве, чего давно не делаю в так называемом кругу профессионалов. и чувствовалось...